Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающая руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди. Коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их. Пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избав меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыри воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избав меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, не вопли на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог».